кто сказал, что ты без меня? Не хочу надевать маску смеха, когда плачет душа и кричит. Не хочу выдумывать фразы, когда дух мой угрюмо молчит. Что натягивать глупо улыбку, что лукавить, я в западне. Я устала бороться с собою, Иисус, я взываю к Тебе. Я ничто, я прах, пыль земная, потому вновь Тебя я зову. Моя праведность — лужа грязи, ничего без Тебя не могу. Я святою бываю недолго, согрешаю то в мыслях, то вслух. Боже мой, какая трясина! Боже мой, это замкнутый круг. Я вчера наполнялась любовью, а сегодня я зла, как змея. Шаг вперед, два назад, так иду я. Иисус, подтолкни же меня. Горе мне, кто избавит от греховной природы меня? Сколько можно, грешу я и каюсь, и грешу, не проходит и дня. Вновь одна и та же уловка, раздражение, ропот и боль. Словно мне на зажившие раны посыпают едкую соль. Бедный я человек, кто избавит от греховной жизни меня? Ведь я делаю, что ненавижу, что хочу, не делаю я. И на этих словах оборвались мои строки. Где же ответ? С этим важным и сложным вопросом не один я встречала рассвет. Я терзалась, себя обвиняла, вопрошала Отца о себе. И Господь, наконец, мне ответил. Кто солгал тебе о тебе? Кто сказал, что ты лужа грязи? Разве ты не в одеждах моих? Разве я тебя обвиняю? Я грехов и не помню твоих. Удивленная голосом свыше, я опешила. Вот так ответ! А Господь продолжал, я Всевышний, грех распял я, в тебе его нет. Не твоя, а моя в тебе святость, праведность не твоя, а моя. Говоришь, без меня ты не можешь? Кто сказал, что ты без меня? Ты ничто. Кто выдумал это? Разве б я за ничто умирал? Так не верь в ложь известную эту. Я тебя на кресте оправдал. Веришь ли, через жертву Иисуса я избавил тебя от греха? Веришь ли, я тебе вручил силу наступать на любого врага? Ты спросила, как быть совершенной? Мое слово в сердце посей. Размышляй над ним, и однажды оно вырастет в жизни твоей. Поливай его напоминанием, исповедуй его день и ночь. Повторяй мои обещания, а сомнения свои гони прочь. Мое слово всегда исполняет то, зачем я его посылал. И любовью оно изменяет, кто его в свое сердце впитал. Ведь не ты, а оно творит чудо. Ты себя не изменишь, поверь. Только слово мое дает силу для греха навсегда закрыть дверь. Моя истина освобождает, за нее держись, не зевай. Если враг тебя обвиняет, мою истину провозглашай. Знай, она потрясет мир духовный. Я тебе подарил этот меч. Не сиди над ним, сложа руки. Этот меч способен рассечь тьму любую, любые оковы. Что мешает тебе его взять? Ведь я все дал тебе для победы. Что мешает тебе побеждать? Аминь.